Импринт «Окно». Янина Корбут. Елена Прекрасная и «Город на крови». Читает Егор Сазыкин. За все свои иллюзии придется платить. Вы окунетесь в реальность, которой не готовы. Часть первая. Исчезнувшая. Пролог. В полумраке их старого, пропахшего сыростью дома, каждый угол был ему ненавистен. Привалившись к стене, он смотрел в закопченное окно. На улице стоял холодный март, но от печки шло приятное тепло. Он знал, что через пару дней все должно измениться. Пропадет город, смоет его грехи, как в Священном Писании сказано. Все, что было здесь живым и дышало, умрет, исчезнет. Ни зверей, ни птиц, ни травинки, ни пылинки не останется. А вот ему бы задержаться здесь, сидеть, ждать, пока хлынут в город воды мщения. И воды эти скроют навечно ненавистный город, где все над ним издевались. Больше не будут дразнить его кривым уродцем, недоделанным калекой. Его сердце стучало в унисон с гулом дождя за окном. Незаметно для себя он задремал. А когда встрепенулся от звука голосов, понял, что это Нина опять пришла в дом со своим любовником. Опять. Пока мать с мелкой мотается, решает вопрос о переезде. Ему стало стыдно и противно. Нина всегда такая красивая, уверенная и смелая, не замечала, как ее жизнь медленно расползалась в трещинах. Сначала родила в девках, теперь вот связалась с женатым. Пробка весело чпокнула. В бокале забулькала, а потом звонко звякнула. Зашуршала, застукала. Нина смеялась, а ее любовник принялся бахвалиться, что у него есть документы, способные изменить их жизнь. «Ты еще не поняла, глупая? Мы никуда не переезжаем. Все отменят. Дом мне новый дадут. Может, и машину выделят. С водителем». «А я? А мы с дочей?» «Да не оставлю я вас. Ты же знаешь, я для тебя что хочешь». Потом переедем в город. Главное, чтобы начали разработки. Ага, а жена? Когда ты с ней поговоришь? Ну не нуль, не гони. Будет все, будет. Дай родинку поцелую. Ну еще чуток обожди. Когда с женой поговоришь, тогда и целуй, сколько влезет. Нина сначала капризничала, потом принялась глупо хихикать. А ее любовник все рассказывал про важность своих исследований, попутно пытаясь забраться ей под юбку. Они не замечали, что за печью кто-то есть, но сидеть дальше в тишине было невыносимо. Ясно же, что они сейчас тут устроят. «Вообще-то я здесь», — наконец подал он голос. «И хватит ей рассказывать всякие небылицы. Мы завтра уезжаем, а ты иди к своей жене и детям». С этими словами он, с трудом поднявшись, показался из-за печи. «Тяпа, опять шпионишь?» — взвизгнула Нина. «Иди во двор погуляй, не до тебя сейчас». В этот момент любовник как раз наполнял ее рюмку бордовой наливкой и нагло ухмылялся. Мол, что ты мне сделаешь, сопливый? А он взял и рявкнул. «Сволочь ты! Вон из нашего дома!» В воздухе застыло напряжение. «Тяпа, растяпа, давай скачи на одной ножке, не зли дядю, я тебе потом конфет куплю», — отмахнулся любовник Нины. Их смех больно ранил. Он почувствовал, как ярость накатывает волной, затмевая разум, и тогда стал кричать. И кричал все, что наболело. Когда он назвал ее потаскухой, Нина, кажется, посмотрела на него с удивлением, а ее любовник — с презрением. В этот момент все вокруг потемнело. Он не думал, не планировал, лишь действовал. Толкнул. Падая, Нина закричала, но ее голос тут же затих. Удар, которым он наградил любовника Нины, был резким и сильным, и тот сразу повалился на пол, как марионетка, одним махом лишённая нитей. Его пришлось добивать, иначе нельзя было. Теперь он, Тяпа, стоял среди учиненного им хаоса. Дыхание было тяжелым и прерывистым. Он не мог поверить, что все это не сон. Внутри что-то накатывало и взрывалось от облегчения до ужаса. Он понимал, что теперь должен быстро избавиться от тел. Собравшись силами, потащил Нину к подполу, темному и уже убранному перед переездом, туда никто не заглянет. Каждое движение давалось с трудом. Он чувствовал тяжесть ее жизни, которую в одночасье оборвал. Потом было еще много всего, но к вечеру, когда вернулась мама, в доме ничего не напоминало о трагедии. Он машинально отвечал на какие-то вопросы, в голове пульсировала кровь, а в сознании крутилась лишь одна мысль. Теперь все будет по-другому. Все уже никогда не будет так, как прежде. Небо почернело, нависнув над городом, как угрожающая пелена. Ветер начал набирать силу, завывая между узкими улочками и высокими стенами. Сначала небо разразилось глухим громом, который эхом прокатился по безлюдным площадям. Сверкнула молния, разрывая мрак, но было уже слишком поздно. Свет в этом городе погас навсегда. И наказание свершилось. Это был поток воды, который стремительно надвигался на дома. Вода накрыла поля и холмы, сметая все на своем пути. Поток воды стремительно поднимался, потопляя и унося с собой все, что было дорого. Деревья валились с корнями, камни взмывали в воздух, а здания тряслись под натиском стихии. Вода бурными реками заполнила улицы. Громадные волны накрывали все вокруг, унося людские надежды. На мгновение природа замерла в своей ярости. Затем раздался оглушительный треск. Стены домов обрушивались под давлением воды. Все погрузилось в пучину, оставив после себя лишь мрак и тишину. Нет больше пороков и зла, где веками жили люди, где любили, рождались и умирали. Больше не будет ничего.